нет. А я гляну. Я подкрался к окну, нагнулся и заглянул в гостиную, и тут же обернулся к Ренни. «Ну, что там?» — прошептала она. «Сюда быстро! Пакостник должен пакостить. Вот я и напакостил». Она нехотя подошла к окну и пристроилась рядом. «Это и впрямь величайшая мерзость — подглядывать за человеком, который знает, что он совершенно один». Джо Морган, вернувшись со своего бойскаутского мероприятия, и в самом деле, скорее всего, собирался почитать, потому что он на столе и на полу книжного шкафа лежали раскрытые книги. Но Джо не читал. Он стоял точно в центре пустой просторной комнаты, одетый в форму, и отточенно и четко выполнял команды. «Кругом! Направо! Равняйся! Мирно! Вольно!» Он отдавал честь резко, лицо его горело, и кончик языка был высунут наружу, а потом он принялся скакать по комнате, вертясь, делая пируэты, кланяясь, подпрыгивая, скидывая ноги. Я смотрел как зачарованный, потому что, наверное, даже в самые мои дикие минуты, у холостяков такие случаются, мне до него было далеко. Ренни дрожала вся с головы до пят. «Ага, поймал Джо свой собственный взгляд в маленьком настенном зеркале». «Что? Что? Эй, ты там!» Он подошел поближе, сделал реверанс и приблизил лицо к самому стеклу. «Мистер Морган, не так ли? Как она жизнь, мистер Морган? Бла-бла-бла! «Бла-бла, Сулварп!» Он корчил самому себе рожу, оттягивал уголки глаз, разблублепливая губы в стороны, напузыривая щеки. «Мифер Моргу! Нэнк Ньянк Нюнк! В глибу, в глобл, в глаб, в гли, глиблу, фласки, фласки, всю!» Он подтолкнул очки на переносицу вверх, услышал, что тогда нет. Он вернулся к письменному столу и вроде как сел за книжки, повернувшись к нам спиной. Спектакль, судя по всему, был окончен. Хотя, погодите-ка, один момент, ну, точно, он повернулся совсем чуть-чуть, и мы увидели, заткнув старательно кончик языка в угол рта, Джо мастурбировал и ковырял при этом в носу. И напевал, должно быть, в такт задорную песню. Ренни была уничтожена. Она закрыла глаза и прижалась лбом к подоконнику. А я стоял с ней рядом, в непробивавшейся из ярко освещенной комнаты полоски света, и гладил ее по голове, нашептывая ей на ухо на том лишенном грамматики и слов безумном языке, которому она меня обучила, чтобы успокаивать лошадей. Глава 6. В сентябре настало время повидаться с доктором. В сентябре настало время повидаться с доктором еще раз. И как-то утром в первую же неделю месяца я поехал в центр ремобилизации. Погода была чудесной, и изрядное число других его пациентов, весьма немолодых мужчин и женщин, принимали воздушные ванны, рассевшись рядком у самого крыльца, кто в креслах-каталках, кто в допотопных камышовых креслах. Как обычно, глядели они на меня из-под лобья. Любого рода визитеры, в особенности же визитеры моих лет, на ферму забредали нечасто, и прием встречали отнюдь не самый сердечный. Не обращая внимания на их суровые взгляды, я пошел засвидетельствовать почтение миссис Доки, сестре-регистраторше. Я нашел ее приемной. Доктор был там же. «Здравствуйте, Хорнер», — просиял доктор. «Здравствуйте, сэр. Добрый день, миссис Доки. Миссис Доки